«Тогда по нашей вине умрут те, на ком смертный грех», — возразил Карл. «Они так или иначе умрут идолопоклонниками и преступниками», — заметил я. «Править нелегко», — признал Карл, опускаясь в кресло. «Никогда не творите зла без пользы», — заявил я. «Господь не может требовать большего от императора. Ему прекрасно известно, что зло порой необходимо, кроме того, он сам и сотворил его». «Да», — признался он и с тоской взглянув на меня добавил, — «мне бы хотелось уверенности». «Вы никогда не сможете испытывать уверенность», — сказал я, пожимая плечами. Он тяжело вздохнул и некоторое время молча перебирал орденскую цепь. «Ну ладно», — вымолвил он, — «ладно». Карл резко встал и скрылся в молельне. «Весь город сошел с ума», — думал я, выглядывая в окно. Это началось накануне вечером, когда карета с витыми колонками и плотными кожаными занавесями въехала в город. Навстречу ей высыпали тысячи крестьян, ремесленников, торговцев на конях или мулах. Под звуки дудок и барабанов, под звон колоколов они добрались до северных ворот города. В таверне рыцарей иоанитов было полно народу. Мужчины, женщины, священники толпились в коридорах и на лестницах. Юнцы, дети и даже люди преклонного возраста вскарабкались на крыши. Когда монах сошел со своего кресла на колесах, его осадила вопящая толпа. Женщины бросались на колени и целовали подол его покрытой грязью рясы. Весь день напролет до нас сквозь стены архиепископского дворца доносились их пение и крики. Неистовство продолжалось и субботней ночью. Ораторы, забравшись на бортик фонтана, на стол или на бочку, свидетельствовали о чудесах, совершенных Лютером. Трубачи расхаживали по улицам, из таверны доносились распеваемые с воодушевлением псалмы и звуки драки. Мне доводилось видеть городские празднества. Кармонцы пели в Дни Побед, и я понимал, почему они поют. Но что означали эти бессмысленные вопли? «Что за карнавал?» — воскликнул я, захлопывая окно. Обернувшись, я увидел двоих мужчин, молча глядевших на меня. Они меня поджидали, и, несмотря на дружбу, которую я питал к ним, меня это разозлило. «Этот человек вот-вот превратится в мученика или святого», — сказал Бальтус. «Самое естественное следствие гонений», — заметил Пьер Морель. «Вам прекрасно известно, что я тут совершенно ни при чем», — сказал я. Когда Карл созвал выборный сейм в Вормсе, я думал, что мы сможем уладить вопрос об имперской конституции и заложить основы федерации, возглавляемой императором. И я был разочарован, когда он заупрямился, возражая против приговора Лютеру, и был особенно раздражен тем, что сейм отказался высказать свое мнение, не заслушав обвиняемого, и потребовал призвать его. Мы теряли драгоценное время. «Какое впечатление произвел Лютер на императора?» — спросил Бальтус. Он показался ему безобидным. «Так и будет, если его не осудят». «Знаю», — откликнулся я. В эту минуту повсюду во дворце и в городе шли жаркие споры. Советники Карла разделились на два лагеря. Одни хотели, чтобы еретика выставили из империи, а его сторонников подвергли безжалостному преследованию. Другие призывали к терпимости. Они, подобно мне, полагали, что распри церковников неинтересны и что мирская власть не должна брать чью-либо сторону в этих спорах о вере, деяниях и церковных таинствах. Они также считали, что Лютер не столь опасен для империи, как папа, занятый обсуждением союза с Францией. Я был склонен согласиться с ними. Но в этот вечер их настойчивость вдруг встревожила меня. Неужто впрямь они с таким беспокойством ждали решения императора, в силу непредвзятости, свойственной разумным, свободным от суеверий людям? Я резко спросил: «Отчего вы столь ревностно вступаетесь за него? Ему удалось убедить вас?» На миг они, наконец, смутились. «Если Лютер будет приговорен, — ответил Пьер Морель, — то в Нидерландах, Австрии, Испании вновь запылают костры. Нельзя принудить человека отступиться от того, что он считает истиной», — подхватил Бальтус. «Но что, если он ошибается?» — спросил я. «А кто вправе решать это?» Я в недоумении посмотрел на них. Они высказали не все, что было у них на уме. Теперь я был уверен, что-то привлекло их в рассуждениях Лютера, но что? Они слишком остерегались меня, чтобы довериться. А я хотел знать. Ночь напролет, пока под моими окнами бушевал праздник, я вновь изучал донесения Иоанна Экка, памфлеты Лютера. Я уже из чистого любопытства полистал его писание и не нашел там ничего разумного. Я считал предрассудки римской курии столь же нелепыми, сколь и тот пыл, с коим этот монах пытался их не спровергнуть. С ним самим я впервые столкнулся лишь сегодня, после полудня. Иоанн Экк допрашивал его в присутствии депутатов Сейма. Лютер говорил сбивчиво, утверждал, что ему требуется некоторое время, чтобы подготовить речь. И Карл весело бросил мне: «Похоже, этому монаху не удастся превратить меня в еретика». Так отчего же столь громко звучали в ночи пьяные голоса? Отчего знающие рассудительные люди с таким беспокойством ждали рассвета? На завтра, когда возобновились слушания, я с нетерпением поглядывал на дверь, через которую должен был войти монах. Карл бесстрастно восседал на троне в своем испанском черно-золотом костюме. На коротко стриженных волосах его был бархатный берет. Вокруг, подобно статуям, стояли сановники, недвижные в своих отороченных горностаем одеяниях и коротких мантиях, а также курфюстры в шитых золотом одеждах. В кулуарах раздавались возгласы: «Смелее, смелее!» — кричали сторонники Лютера. Войдя, он сдвинул на затылок черную шапочку, открыв неровно подстриженные волосы. Повернувшись к императору, уверенно приветствовал его. Робость его куда-то подевалась. Подойдя к столу, где были разложены его книги и памфлеты, он заговорил. Я вглядывался в его худое землистое лицо, резко очерченные скулы, сверкающие темные глаза. На чем же основан авторитет, которым он пользовался? Казалось, он черпает силы в себе самом. Он вновь говорил о церковных таинствах, об индульгенциях. Это наводило на меня скуку. «Мы теряем время», — думал я. «Следует истребить всех монахов, и доминиканцев, и августинцев, заменить церкви на школы, проповеди на уроки математики, астрономии и физики. Вместо того, чтобы предаваться бесполезным спорам, неплохо было бы обсудить германскую конституцию». А между тем Карл внимательно следил за речью Лютера, перебирая пальцами цепь ордена Золотого Руна, спускавшуюся по сборкам его рубашки. В голосе монаха зазвучало воодушевление. Теперь он говорил пылко, и в тесном зале, придавленном летней жарой, все смолкли. «Отрекаться от чего бы то ни было я не хочу и не могу, поскольку поступать против совести неверно и нечестно», — пылко провозгласил он. Я вздрогнул. Заключенный в этом тезисе вызов поразил меня. Дело было не только в словах, но в том смысле, который придал им монах. Этот человек посмел утверждать, что его совесть на чаше весов перевешивает интересы империи и мира. Я желал собрать всю Вселенную в своих руках. Он провозгласил, что он один и есть Вселенная. Его самонадеянность населяла мир тысячи непокорных воль. И потому и народ, и ученые охотно слушали его. Он разжигал в сердцах то гордое неудержимое стремление, что снедало Антонио и Беатриче. Если позволить ему продолжать проповедовать, он будет внушать людям, что каждый сам волен судить о своих отношениях с Богом и своих поступках. И как мне тогда заставить их повиноваться? Он продолжал говорить, нападая на постановление собора. Но теперь я понимал, что речь идет не только о постановлениях, о помиловании, о вере. На кону стояло иное. Великое деяние, о котором мечтал я сам, оно могло быть совершено только тогда, когда люди отрекутся от своих прихотей, от себелюбия, от безумств. И именно этому их учит церковь. Она призывает их повиноваться единому закону, склониться перед общей верой. Если бы я был достаточно могуществен, этот закон мог бы исходить от меня. Я мог бы заставить Бога произносить мои слова устами священников». Если каждый станет искать Бога в своем сознании, то найдет там не меня, а это я понимал. «Кто имеет право решать?» — спросил меня Бальтус. «Вот почему они защищают Лютера, они хотят решать, каждый за себя. Но тогда мир станет еще более раздробленным, чем он был когда-либо прежде. Нужно, чтобы миром правила единая воля, моя воля». Среди присутствующих внезапно возникло движение. Лютер заявил, что на церковном соборе в Констанце были приняты решения, противоречащие самым ясным текстам Священного Писания. При этих словах Карл V махнул рукой в перчатке и резко поднялся. Все смолкли. Император подошел к окну, взглянул на небо, затем повернулся и приказал очистить зал. «Вы правы, сир», — сказал я. «Лютер более опасен, чем король Франции. Если вы предоставите ему свободу действий, этот монашек разрушит вашу империю». Он с тревогой всмотрелся в мое лицо. Несмотря на свое отвращение к ереси, он побоялся бы проявить неповиновение самому Господу, приговаривая Лютера вопреки моему совету. «Значит, таково ваше мнение?» — произнес он. «Да», — ответил я, — «я прозрел». Сотни рук взметнулись, чтобы торжественно вынести Лютера. Снаружи его бурно приветствовали. Люди славили гордость и безумство. Их нелепые выкрики терзали мой слух. Я все еще ощущал обращенный на меня лихорадочно горящий взгляд монаха, бросившего мне вызов. Он хотел отвратить людей от их истинного блага, от их благополучия. И люди оказались столь безрассудны, что готовы были следовать за ним. Дай им волю, они никогда не отыщут пути в рай. Но я был здесь. Я знал, куда следует их вести и каким путем. Ради них я сражался с голодом, чумой. Ради них, если потребуется, я готов был сразиться против них самих. На следующее утро император провозгласил перед Сеймом.